Она приехала к нам на Рождество погостить. Мама и папа повели ее в школу, чтобы тетушка полюбовалась, как я играю пастушка в школьном рождественском спектакле. И бедная старушенция растрогалась до слез. Он вскочил на ноги и фальцетом продекламировал свои слова в том спектакле. «Мы должны поспешить в Вифлеем. Эта яркая звезда укажет нам путь». Райан снова хлопнулся на стул, давясь от смеха. После этого на каждый мой день рождения она присылала мне денежный перевод. А я писал ей в ответ коротенькое письмо, старательно выводя буквы. «Дорогая тетушка Флора, огромное спасибо за деньги. Половину я положил в сберегательный банк, а остальное отослал в Африку бедным детям, которые голодают. Надеюсь, что ты в добром здравии. Любящий тебя Райан». Клодия смотрела на него с нескрываемым презрением. «Ты бессовестный проходимец!» Кузен улыбнулся еще шире. «Ты еще не слышала самую интересную часть этой истории?» «Года два назад я был в Шотландии и заехал к ней. Мама говорила, что тетушке осталось недолго жить, так что я подумал, но что плохого в том, что я напомню старушке о существовании ангелоподобного племянника, на тот случай, если она еще не составила завещание?» Воспоминания вызвали у нее желание как следует пнуть Райана. Но поскольку он уже собирался уходить, Клодия сдержала свой порыв из опасения, что кузен может из-за этого задержаться. «Кстати, чуть не забыл», — сказал Райан, как бы между прочим, уже взявшись за ручку двери. «Если заглянешь в наш дневник, то увидишь, что там записаны два заказа. Один на вечер в саду, там потребуется французская горничная, на 70-летнем юбилее какого-то старикана. А вот другой значительно интереснее. В субботу вечером вызов на вечеринку членов клуба любителей регби. Не поверишь, но они хотят красную шапочку, потому что, видишь ли, фамилия их капитана — Вулфсон. И, как ты, наверное, догадываешься, его зовут Большим Скверным Волчищем». Сердце у Клодии ушло в пятки. «Вот смеху-то будет!» — фыркнул Райан. «Особенно я повеселюсь. Я им сказал, что на таком мероприятии тебе потребуется телохранитель. Они ведь хотят, чтобы ты подошла к Большому Скверному Волку и сказала: „Боже мой, мистер Волк, почему у вас такие большие глаза?“» Клодия попробовала изобразить безразличие. Райан улыбался во всю физиономию. «А потом ты спросишь про уши, потом про зубы, а затем скажешь: „Боже мой, мистер Волк, неужели все, что у вас имеется, таких же огромных размеров?“» И тут Большой Скверный Волк... «Я поняла». Призвав на помощь все свои актерские способности, Клодия зевнула во весь рот и уселась на стул. «Если хочешь знать, то для регбистов сюжет, по-моему, несколько скучноват». Но даже когда она увидела, как ухмылка сползла с лица кузена, ее это не очень утешило. Вернувшись домой, Клодия нашла записку Кейт. «Пол тащит меня на какую-то вечеринку в самый темный угол Гэмпшира. Мы останемся там на ночь, потому что, наверное, хлебнем как следует и не сможем вести машину. До завтра. Целую, Кейт». Пол и Кейт встречались уже 4 месяца, что для Кейт было своеобразным рекордом. Типичный случай Именно тогда, когда мне нужно плечо, на которое можно опереться.